Девушка стала еще быстрее крутить ручку швейной машинки и только пробурчала в ответ. «Некогда мне по портнихам бегать, сама сошью. Наколбают они в этом ателье, как же!» «Косыми руками на ножных машинках. За мной этот зингер мать в приданное дала. Он и тогда уже не новый был, а я на нем все пеленки шила, да в войну детям валенки точала. Так что же он теперь, крепдышин не возьмет? А шелковое платье мне и даром не нужно. Да я его ни за какие ковришки не надену. Что же это будет-то? Курам насмех. Ведь, небось, не девочка уже, шелковое платье. Я тут с вами сама уже как шелковая стала». Дедушка схватился за голову и застонал. «Лиза, а фата?» «Какая еще фата?» — возмутилась бабушка. «Да нам с тобой Бог четверых детей дал, одного забрал, троих сохранил. Уже, слава тебе, Господи, внуков растим. Вот платочек надену и довольна». «Шелковый!» — испуганно пискнул дедушка, и бабушка решила уступить. «Ладно уж, пусть будет шелковый». Дедушка обрадовался, сказал «вот то-то же» и осторожно ударил кулаком по столу, чтобы все знали, кто в доме хозяин. «Бабушка», — спросила я тихо, — «так вы что, с дедушкой жениться, что ли, собрались?» «Ну да», — ответила бабушка досадливо, — «для новой квартиры паспортистка свидетельство о браке потребовала». «Так значит, вы до сих пор не были женаты?» — удивилась я. «Да ты что, — обиделась бабушка, — выдумала тоже. Как это можно? Мы же в церкви венчаны. Но только когда это было? С тех пор уже две революции прошло, три войны. Иди теперь найдите записи в церковных книгах. А ты не можешь это паспортистке объяснить?» «Да ты что, — испугалась бабушка, — ведь я же член партии». Я подумала и кивнула головой. «Ну да, правильно. А когда вы в первый раз женились, ты тоже сама себе платье шила?» «Да нет», — ответила бабушка, перекусывая нитку. «Тогда все по-другому было. Что было, то и надела. Я ведь деда и не знала почти». «А что ж ты замуж за него вышла?» «Мать выдала. Мы под Тулой жили, бедные были совсем, а тут дед приехал. Офицер в мундире, с усами, красивый, знатный. Влюбился в меня с первого взгляда. Все под окнами нашими горцевал на сером в яблоках коне». «А ты в него тоже влюбилась? С первого взгляда?» — спросила я, надеясь, что так оно и было. Я представила себе дедушку на сером коне и всего в яблоках, распевающего серенады под балконом бабушкиного дома. Дедушкин конь ест яблоки, дедушка поет, а довольная бабушка машет ему батистовым платочком и украдкой бросает розу. «Да ты что?» — ответила бабушка. «Ну, подумай сама. Он богатый, я бедная. Он благородного звания, а мы из простых. Он образованный, а меня едва грамоте научили. Ну, разве я ему ровня?» «Так на что он мне нужен?» — спрашивается. Я подумала и кивнула. «Да, правда. А то еще зазнаваться начнет. А потом тебе же учиться нужно было». «Ну, положим, — обиделась бабушка, — в школу-то я еще до этого ходила, когда маленькая была, в Яснополянскую. Сам граф Толстой нас учил. Лев Николаевич, царствие ему небесное, хвалил меня, Лизочком называл, говорил, что я хорошенькая и смышленая. Все, бывало, норовит поймать меня да на колени к себе посадить. Ну, а я от него под стол пряталась». Бабушка остановилась в рассказе и, надев вторые очки, стала вдевать в иглу швейной машинки новую нитку. Нитка никак не попадала в игольное ушко, и бабушка, прикусив губу, упорно повторяла попытки. — «Ну, бабушка, — заныла я, — ну расскажи, почему ты пряталась от Толстого?» — «Что, бабушка? Подожди, я уже 14 лет как бабушка». Нитка, наконец, вделась в иголку, машинка «Зингер» неторопливо застрекотала, и бабушка продолжила рассказ. «Боялась я его. Ты знаешь, как он был страшный? Весь волосатый, у него даже в ушах волосы росли». Я в ужасе замолчала, но сейчас же вспомнила о дедушке. «А как же ты все-таки за дедушку вышла?» «Да как все», — ответила бабушка. «Мать меня выдала и разговаривать не стала. Я деду отказала, а он говорит: все равно, Лиза, я тебя увезу, моей ты будешь. И пошел к матери моей руки просить, но, правда, все честь честью, как положено, сватов прислал с подарками. А мать и говорит: «Человек, видать, порядочный, намерение серьезное, иди за него, а то я вас всех не прокормлю следующую зиму. Ничего, стерпится, слюбится». Да и то сказать, сваты пришли, а угостить их нечем. Но, правда, хлеб-соль мы им вынесли на вышитом полотенце, это уж как положено, не хуже других, но они, видать, голодные были. Нет, что подщипнуть кусочек и поклониться, будто сыты. А они весь хлеб-соль тут же и съели, в один присест. И сказать-то ведь неудобно, чтобы совесть имели. Все-таки сваты. Так мы в тот день и остались без ужина. Голодные спать легли. Бабушка посмотрела шитье на свет и покачала головой. Что-то ее явно смущало. Она решительно взяла ножницы и стала распарывать только что сшитую ткань. «А вы с дедушкой обвенчались, а потом стали жить, поживать и добра наживать? И тут ты его и полюбила?» — радостно предположила я. «Ну, тут уж, конечно, как положено», — ответила бабушка. «Как же иначе? Только какое там наживать? Дед к революционерам перекинулся. Все, значит, состояние по ветру, на революцию отдал, да и немного там было, хотя все-таки, конечно, все равно жалко». Бабушка покачала головой, но в голосе ее особого сожаления не чувствовалось. «Ну а потом?» — спросила я. А потом начал он носиться по разным городам, то туда, то сюда, а я за ним, да с малыми детьми. Ни кола, ни двора, только приехали, обжились — его уже опять куда-то несет нелегкое. И так пока до Москвы не добрались. А как в Москву попали, так я и сказала: «Все, приехали. Отсюда больше никуда». Ну, он, конечно, полгодика в Москве пожил, с кем-то там поругался и опять уезжать нацелился. А я ему говорю: «Езжай один, а я с ребятами здесь останусь». Ну, он и уехал в Вятку. Они там газету какую-то революционную сдавали. И тут я вспомнила, как мне рассказывала мама, что когда она была маленькая, они целый год жили с бабушкой в Москве одни. Дедушка каждый день писал им письма, начинавшиеся словами: «Жена моя, повелеваю тебе следовать за мной». «Ишь ты!» — задумчиво говорила бабушка, разрывая очередное дедушкино письмо, и не двигалась с места. Через год дедушка примчался в Москву и вихрем ворвался в дом. Глаза его метали молнии, вид был грозный и решительный. Бабушка приняла его с почетом, как и положено встречать главу семьи, вернувшегося домой из длительной командировки. Вкусно пообедав и попив чаю, дедушка смирился и остался в Москве навсегда. Наступил день свадьбы. Дедушка преподнес бабушке букет красных роз и золотую брошку в форме улитки с большими прозрачными камнями. «Это горный хрусталь», — сказал он мне по секрету. «Только никому не говори, я вообще-то хотел бриллиантовую, она достойна, просто мне денег немного не хватило. Я приценивался, но ничего, в следующий раз, вот повысит пенсию». Я кивнула. Но бабушка была, казалось, вполне довольна своей брошкой и сейчас же приколола ее к новому синему платью в горошек, которое она сама себе сшила. Про шелковый платочек дедушка уже забыл, и бабушка не стала его надевать. Она взяла белую сумочку, дедушкины розы, и они пошли жениться во второй раз. Вечером к нам пришли гости. Бабушка приготовила праздничный ужин и испекла торт. Взрослые почему-то ничего не говорили о свадьбе и делали вид, что собрались просто так. Только один наш подвыпивший родственник, развеселившись, прокричал: «Горько!» И тогда дедушка, вытянув губы трубочкой, поцеловал бабушку, а она ужасно смутилась. «Браво, Петр Иванович!» — хохотнул родственник. «Ну, за молодых!» Он выпил рюмку.